Глава третья. На следующее утро всего двое мальчиков получили монеты, обоих сочли либо трусливыми, либо не проявившими должного умения в бою. Вайолину казалось, что пролитая во время испытания кровь и сломанные кости не стоили подобного результата, но орден никогда не позволял себе усомниться в своих ритуалах. В конце концов, они были частью веры. Норта оправился быстро, Дентес тоже. А вот глубокому шраму у Баркуса на спине, похоже, предстояло остаться при нем на всю жизнь. По мере того, как крепчали зимние морозы, их обучение становилось все более специализированным. Уроки фехтования у мастера Солиса становились все сложнее, и, кроме того, их теперь учили сражаться с алебардой в плотном строю. Их учили ходить строем и совершать перестроения, а они отрабатывали множество команд, превращающих группу отдельных бойцов в слаженный боевой отряд. Обучиться этому было непросто, и немало мальчиков отведали розги за то, что путали право и лево или постоянно сбивались с ноги. Потребовалось несколько месяцев тяжелого труда для того, чтобы они, наконец, начали улавливать суть того, чему их учат, и еще пара месяцев, прежде чем их усилия вроде бы удовлетворили мастеров. И все это время они продолжали заниматься верховой ездой, по большей части по вечерам в убывающих сумерках. Они подыскали себе свой собственный ипподром, 4 мили по тропе вдоль реки и назад вокруг внешней стены. Там по пути было достаточно препятствий и неровностей, чтобы выполнить жесткие требования мастера Ренсиале. Именно во время одного из таких вечерних заездов Вайолин и познакомился с девочкой. Он неправильно зашел на прыжок через ствол поваленной березы, и Плюй со свойственным ему норовом вздыбился и сбросил его на жесткую мерзлую землю. Вайолин услышал, как товарищи смеются над ним, уносясь вперед. «Ах ты, мерзкая кляча!» — негодовал Вайолин, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок. «Ты только и годишься, что на колбасу!» Плюй презрительно ощерился, порыл копытом землю, потом трусцой отбежал в сторону и принялся щипать какие-то совершенно несъедобные кусты. Во время одного из своих недолгих просветлений мастер Ренсиаль предупреждал их, чтобы они не приписывали человеческих чувств животному, у которого и мозгов-то всего с детский кулачок. «Лошади заботятся исключительно о других лошадях», — говорил Ренсиаль. «Мы ничего не знаем о том, что их тревожит и печалит, точно так же, как и они ничего не знают о человеческих мыслях». Глядя на то, как Плюй старательно поворачивается к нему задом, Вайолин задался вопросом, прав ли был мастер. Быть может, его лошадь все же обладает необычной способностью демонстрировать чисто человеческое равнодушие. «Твоя лошадка тебя не очень-то любит». Он поспешно нашел ее взглядом, рука сама потянулась к оружию. Девочке было лет 10. Она была закутана в меха от холода, бледное личико смотрело на него снизу вверх с нескрываемым любопытством. Она появилась из-за раскидистого дуба. Руки в варежках сжимали букетик бледно-желтых цветочков, в которых Вайолин узнал зимоцветы. Их много росло в окрестных лесах, и городские иногда приходили их собирать. Зачем, он понять не мог. Мастер Хутрил говорил, что в пищу они не годятся, и как лекарство тоже. «Думаю, он предпочел бы вернуться к себе на равнины», — ответил Вайолин. Подошел к поваленной березе и сел, чтобы поправить перевязь. К его изумлению девочка подошла и села рядом. «Меня зовут Алорнис», — сказала она. «А ты Вайолин Альсорна». «Ну да». Вайолин успел привыкнуть, что после летней ярмарки его узнают, пялятся на него и тычут пальцами каждый раз, как он оказывается поблизости от города. «Маменька говорила, чтобы я с тобой не разговаривала», — продолжала Алорнис. «Да ну, почему это?» «Не знаю. Наверное, папеньке это не понравится». «Тогда, может, лучше не надо?» «Ну, я же не всегда делаю, как мне говорят. Я девочка непослушная. Я вообще не такая, как положено девочке». Вайолин невольно улыбнулся. «Отчего же?» «Ну, я не люблю шить, не люблю кукол. И делаю всякое, что мне не положено. Картинки рисую, которые мне не положено рисовать. И соображаю лучше мальчишек. А они от этого чувствуют себя глупыми». Вайолин хотел было рассмеяться, но заметил, как серьезно она это говорит. Девочка как будто изучала его. Ее глаза так и бегали, разглядывая его лицо. «Наверное, он почувствовал бы себя неловко, но почему-то это было очень приятно». «Зимоцветы», — сказал он, кивнув на цветы. «А зимоцветы тебе собирать положено?» «О, да. Я собираюсь их нарисовать и написать, что это за цветы. У меня дома толстая книга с цветами, я их все сама нарисовала. А папенька меня научил, как они называются. Он очень хорошо разбирается в цветах и растениях. А ты в цветах и растениях разбираешься? Немного. Я знаю, какие из них ядовитые и какие полезные, какие можно есть, использовать как лекарство. Она нахмурилась, глядя на букетик в своих варежках. А эти есть можно? Вайолин покачал головой. Нет, и лечить ими нельзя. На самом деле совершенно бесполезные цветы. Это же часть природной красоты, сказала она, и на ее гладком лобике появилась небольшая морщинка. Значит, не такие уж они бесполезные. На этот раз Вайолин рассмеялся, просто не мог удержаться. Что же, это верно. Он огляделся по сторонам в поисках родителей девочки. Ты ведь не одна здесь? Маменька тут неподалеку. А я спряталась за дубом, чтобы посмотреть, как ты поедешь мимо. Ты так смешно свалился. Вайолин оглянулся на Плюя, тот демонстративно отвернул голову. Мой конь тоже так считает. А как его зовут? Плюй. Какое некрасивое имя. Он и сам не красавец. Хотя моя собака еще страшнее него. Да, про собаку твою я слышала. Она ростом с лошадь. Ты приручил ее после того, как сражался с ней день и ночь напролет во время испытания глушью. Я и другие истории про тебя слышала. Я их все записала. Но эту книгу мне от маменьки с папенькой приходится прятать. Я слышала, что ты в одиночку одолел 10-х, и что тебя уже избрали следующим аспектом 6-го ордена. 10-х, — удивился Вайолин. В последний раз было 7. Глядишь, к тому времени, как мне стукнет 30, их будет целая сотня. Их было 4, — сказал он девочке, — и я был не один. А следующего аспекта избирают только после того, как предыдущий умрет или отречется от должности. И пес мой совсем не с лошадь, я вовсе не сражался с ним день и ночь напролет. Если бы мне пришлось сражаться с ним хотя бы 5 минут, я бы проиграл. Девочка заметно приуныла. Значит, мне придется переписывать все заново. Ну, извини. Она слегка пожала плечиками. Когда я была маленькая, маменька говорила, что ты приедешь к нам и будешь мне братом. Но ты так и не приехал. Папенька очень расстроился. На него накатила такая волна растерянности, что голова пошла кругом. На миг Вайолину показалось, будто мир вокруг поплыл, земля заходила ходуном, грозя опрокинуть его. Что-что? Алорнис! Через лес к ним торопилась женщина. Красивая женщина с курчавыми черными волосами в простом шерстяном плаще. Алорнис, иди сюда! Девочка недовольно надулась. Ну вот, сейчас она меня заберет. Прошу прощения, брат. Запыхавшись, сказала женщина, когда подошла вплотную. Она ухватила девочку за руку и притянула ее к себе. Несмотря на то, что женщина была явно взволнована, Вайолин обратил внимание, как ласково она обращается с девочкой, как заботливо она обняла ее обеими руками. «Моя дочь чрезмерно любопытна. Надеюсь, она не слишком вас утомила?» «Так ее зовут Алорнис?» — переспросил Вайолин. Растерянность сменилась ледяным оцепенением. Руки женщины крепче обняли девочку. «Да. А вас, сударыня?» «Хилла». Она заставила себя улыбнуться. «Хилла Джастил». Это имя ему ничего не говорило. Я не знаю эту женщину. Он видел в выражении ее лица что-то еще, кроме тревоги за дочь. Она меня узнала. Она знает меня в лицо. Вайолин перевел взгляд на девочку, пристально вглядываясь в ее черты. «Хорошенькая, вся в маму. Мамин подбородок, мамин нос». Глаза другие. Черные глаза. Понимание налетело ледяным вихрем, развеяло оцепенение, сменив его чем-то холодным и колючим. «Сколько тебе лет, Алорнис?» 10 лет 8 месяцев, — незамедлительно ответила девочка. «Значит, почти 11. Мне было 11 лет, когда отец привез меня сюда». Он обнаружил, что руки у девочки пусты, и увидел, что она обронила цветы. Я всегда хотел знать, почему он это сделал. Он наклонился, подобрал зимоцветы, стараясь не поломать стебельки, и, шагнув вперед, присел перед Алорнис на корточки. «Смотри, не забудь». Он улыбнулся девочке, и она улыбнулась в ответ. Вайолин постарался как можно лучше запечатлеть в памяти ее лицо. «Брат», — начала было Хилла, — «вам не стоит тут оставаться». Мальчик выпрямился, подошел к Плюю и крепко ухватил его под усцы. Конь явно почувствовал настроение Вайолина и безропотно позволил ему сесть в седло. В этих лесах зимой бывает опасно. Впредь собирайте цветы где-нибудь в другом месте. Он видел, что Хилла прижала к себе дочку, пытаясь одолеть свой страх. Наконец женщина сказала: «Спасибо, брат, мы постараемся». Он позволил себе бросить еще один взгляд на Алорнис и пустил Плюи в галоп. На этот раз он без заминки перемахнул через бревно, и они с Плюем исчезли в лесу, оставив позади девочку и ее мать. «Я всегда хотел знать, почему он это сделал. Теперь знаю». Шли месяцы. Зимние морозы сменились весенней капелью. Вайлин старался не болтать лишнего. Он тренировался, он наблюдал за подрастающими щенками Меченого, он выслушивал радостную болтовню Фрэнтиса о том, как ему живется в Ордене, ездил на своем норовистом жеребце и почти все время молчал. Этот холод, эта цепенящая пустота, оставшаяся после встречи с Алорнис, не покидали его. Ее лицо стояло перед мысленным взором Вайлина, ее черты, ее черные глаза. 10 лет 8 месяцев. Его матушка умерла чуть меньше 5 лет тому назад. 10 лет 8 месяцев. Каэнис пытался его разговорить, расшевелить его одной из своих историй, повестью о битве в лесу Урлиш, где войска Ренфаэля и Азраэля сутки напролет бились в кровавой схватке. Это было еще до создания королевства, когда Янус был еще не королем, а всего лишь лордом, когда 4 фьефа были еще раздроблены и дрались друг с другом, точно коты в мешке. Но Янус объединил их мудрым словом, острым мечом и силой своей веры. Потому 6-й орден и участвовал в той битве. Ради королевства, которым станет править король, для которого вера будет превыше всего. Именно атака 6-го ордена смяла строй ренфаэльцев и принесла победу Азраэлю. Вайлин слушал без комментариев, эту историю он уже слышал. И когда Терраса, владыку Ренфаэля, привели к королю раненым и закованным в цепи, он пренебрежительно сплюнул и потребовал, чтобы его казнили, ибо это лучше, чем преклонить колени перед щенком-выскочкой. Король Янус удивил всех, разразившись хохотом. «Я не требую от тебя преклонять колени, брат мой», — отвечал он. «И умирать я от тебя не требую. Мало пользы принесешь ты королевству, если умрешь». На это владыка Террас ответил: «Твое королевство — мечта безумца», — перебил Вайлин. Король же снова расхохотался, и спорили они так еще сутки напролет, пока, наконец, спор не превратился в обсуждение. И, в конце концов, владыка Террас узрел мудрость королевских намерений, и с тех пор сделался он самым преданным вассалом короля. Лицо у Каэниса вытянулось. «Так я тебе все это уже рассказывал. Пару раз, не больше». Они стояли недалеко от реки и смотрели, как Фрэнтис и его товарищи-новички играют со щенками Меченого. Сука родила 6, 4 кобельков и 2 сучек. Они выглядели безобидными комочками сырого меха, когда она вылизывала их на полу конуры. Щенки быстро росли. Они уже сейчас были в половину роста обычной собаки. Хотя резвились и спотыкались о собственные лапы, они совсем как любые другие щенки. Фрэнтису разрешили дать им имена, но его выбор оказался несколько примитивным. «Кусай!» — кричал он, размахивая палочкой своему любимому щенку, самому крупному из всех. «Сюда, малыш!» «В чем дело, брат?» — спросил у Вайлина Каэнис. «Отчего ты все время молчишь?» Вайлин смотрел, как Кусай сбил Фрэнтиса с ног и принялся вылизывать ему лицо. Мальчишка радостно хихикал. «Ему тут хорошо», — заметил Вайлин. «Жизнь в Ордене и в самом деле пошла ему на пользу», — согласился Каэнис. «Похоже, он подрос на добрый фут с тех пор, как пришел сюда. И он быстро все схватывает. У мастеров он на хорошем счету. Ему никогда не приходится ничего повторять 2 раза. По-моему, его еще даже ни разу не высекли». «Интересно, как же ему жилось до сих пор, что здесь ему хорошо?» Вайлин обернулся к Каэнису. «Он сам захотел прийти сюда. В отличие от всех нас, он так выбрал. Его не втолкнул в ворота нелюбящий его отец». Каэнис подошел ближе и понизил голос. «Твой отец хотел, чтобы ты вернулся, Вайлин. Помни об этом. Ты, как и Фрэнтис, сам выбрал остаться здесь. 10 лет 8 месяцев. Маменька говорила, что ты приедешь к нам и будешь мне братом, но ты так и не приехал. Зачем? Зачем он хотел, чтобы я вернулся?» «Ну, жалел о содеянном. Чувствовал себя виноватым. Зачем вообще люди что-то делают?» «Аспект как-то раз сказал мне, что мое присутствие здесь демонстрирует преданность моего отца вере и королевству», — Если он поссорился с королем, возможно, забрав меня, он продемонстрировал бы обратное. Каэнис помрачнел. «Как плохо ты о нем думаешь, брат. Нас, конечно, учили оставить свои семьи в прошлом, и все же дурное это дело, когда сын ненавидит отца. 10 лет, 8 месяцев. Чтобы ненавидеть человека, его надо знать».